Но и это было всего лишь прелюдией к тому, что, насколько я знал, представляло собой венец ярмарки. А венцом был мир чудес Уонлесса, удовольствие которого мой отец ни за что бы мне не разрешил. По его мнению, любые представления были воплощением крайнего зла, а от этого представления я еще и внутрь-то не успел зайти. У меня все так и обмирало. Шатер казался мне огромным. Снаружи на подмостках располагались большие, написанные маслом картины тех чудес, что ждали нас внутри. Женщина-толстуха, необъятная и розовая, рядом с которой даже самые крупные свиньи из сельскохозяйственного павильона казались заморышами. Человек, глотающий огонь. Силач, который будет бороться с любым, кто осмелится выйти против него. Чудо природы, полумужчина-полуженщина. Недостающее звено. Одно это стоило больше входного билета, так как было в высшей степени познавательно, служа наглядной иллюстрацией тому, что представлял собой человек, прежде чем решил обосноваться в таких местах, как Депфорд. На помосте рядом с шатром, разодетый в пух и прах, зазывало криком, извещал зрителя о том, что они увидят внутри. Это было в те дни, когда еще не знали микрофонов, а потом он хрипловато орал в мегафон. Рядом с ним стоял глотатель огня, держа около своего рта горящий факел. «Вы увидите молцу, человека, который ест только горячее!» — кричал человек в роскошной одежде, а немногие, стоявшие вокруг Депфордцы, робко посмеивались. «Вы увидите профессора Спенсера, который родился без рук, но пишет ногой так, как не умеют писать ваши школьные учителя. А еще в этом шатре величайшее физиологическое чудо нашей эпохи — Андро, итальянский аристократ, который равно принадлежит обоим полам. Судите сами. На одной стороне лица он бреет себе бакенбарду, а другая нежна, как персик. Чудо человеческой природы, подтвержденное врачами и учеными-мужами из Йеля, Гарварда и Колумбии. Любой местный доктор, желающий обследовать это величайшее из чудес, может условиться о встрече, которая состоится в моем присутствии после представления сегодня вечером». Но я не очень внимательно слушал человека в шикарной одежде, потому что мои глаза были прикованы к другой фигуре на подмостках. Этот второй совершал чудеса с колодами карт. Он раскручивал их движением руки, и они трепетали в воздухе, словно необыкновенные ленты, а потом возвращались, мне казалось, по какому-то волшебству, ему в руки. Он раскрывал их веером. Они перепрыгивали у него из ладони в ладонь, делая мертвую петлю. Человек в роскошной одежде представил его как волшебника Виллара, несомненно, величайшего манипулятора в мире, ненадолго отпущенного на гастроли Нью-Йоркским театром «Палас». Виллар был высок, но казался еще выше, так как носил костюм из тех, что тогда называли змеиными, с темными и светлыми извивающимися линиями по всей длине. На нем была жемчужно-серая жесткая шляпа, такие назывались «котелок», а в Дептфорде — были известны только как часть воскресного одеяния докторов и других важных лиц. Он был самой элегантной персоной, каких мне доводилось до этого видеть, а его тонкое и неулыбчивое лицо говорило мне о захватывающих тайнах. Я не мог отвести от него глаза и не пытался смирить свое жгучее желание узнать эти тайны. Понимаете, я ведь тоже был фокусником. Я потихоньку продолжал упражняться, проделывая те несколько элементарных движений и трюков, которым меня научил Рамзи, прежде чем отец пресек это обучение. Я всей душой жаждал узнать то, что было известно Виллару. Как лань желает к потокам воды, так и моя богохульная душа желала к волшебнику. А самым невероятным было то, что хотя перед шатром собралось человек 15 или 20, он, казалось, чаще, чем на других, посматривал на меня, а один раз я готов был поклясться, он мне подмигнул. Я заплатил свои 5 центов. Специальная цена для школьников до 6 часов вечера. И передо мной раскинулся во всем его великолепии мир чудес Уонлесса. Не могу описать впечатление, которое он произвел на меня тогда, потому что позднее узнал этот мир во всех деталях. Это был шатер довольно внушительных размеров, где могли поместиться 10 или 12 экспонатов и зрителей. Цвет у него был тот самый неприятный беловато-серый, в который раньше красили брезент, прежде чем кому-то пришла в голову здравая мысль красить его в коричневое. Между тремя главными опорами в несколько рядов висели лампочки, но они не были включены. так как предполагалось, что мы можем все прекрасно видеть в свете, который проникал внутрь через дверь.